Торговля приносила ей 6-7 су выручки в день, а иной раз в воскресенье и 12 су. Благоденствию супругов мешала лишь старуха горелая, заядлая бунтовщица, питавшая исступленную ненависть к хозяевам и жаждавшая им отомстить за смерть своего мужа. Да еще мешала всем маленькая шустрая Лидия, которую все они, люди вспыльчивые, частенько награждали за трещинами. «Ну, большая у тебя стала девчушка», — сказала жена Пьерона, делая Эстели козлика и ладушки. «Ах, измучила она меня совсем, лучше не говори», — разохалась мать. «Счастье твое, что у тебя нет пескунов. Вон какая в твоем доме чистота. Хотя у самой моей во всем был порядок, хотя она каждую субботу устраивала стир и большую уборку, она завистливым взглядом рачительной хозяйки окинула светлую комнату, в убранстве которой была даже своего рода изысканность. Золоченые вазы на буфете, на стенах зеркало и три картины в рамах. Жена Пьерона пила кофе в одиночестве. Вся семья была в шахте. «Выпей со мной за компанию стаканчик», — предложила она. «Нет, спасибо, только что дома пила». «Ну так что ж, вреда не будет?» «В самом деле, какой тут вред?» И обе, не спеша, выпили по стакану. Между банками с пряниками и леденцами им видны были дома, стоявшие напротив. Большая или меньшая белизна занавесок, висевших на окнах, свидетельствовала о домашних добродетелях хозяек. У леваков занавески были так грязны, будто ими вытирали закопченные донышки кастрюль. «Вот мерзость! И живут же люди в этой грязище!» — пробормотала жена Пьерона. И тут Маэ заговорила, да так, что удержу ей не было. «Эх, будь у нее такой жилец, как Бутлу, она бы показала, как надо вести хозяйство. Если взяться умеючи, жильца держать очень выгодно, только не надо брать его в любовники. А у этой левак вдобавок муж пьянчуга, да еще бегает за певичками в кафе шантанах Монсу». Жена Пьерона сделала брезгливую гримасу. «От этих шлюх мужчины и заражаются дурными болезнями. В Жуазеле одна такая тварь всю шахту перезаразила». «Удивляюсь я», — сказала она, — «как это ты позволила своему сыну путаться с дочерью леваков?» «Ну, поди-ка, попробуй не позволить. Ведь мы как живем? Вот тут их огород, а тут наш. Летом Захарий всегда с Филоменой за кустами сирени обнимаются. И на крыше и сарайчика они валялись. Бывало, пойдут люди к колодцу за водой и непременно на них бесстыжих наткнутся». Это была обычная в поселке история беспорядочной близости полов, развращавшей и парней, и девушек. Лишь только темнело, парочки, как говорилось, жартовали, взобравшись на пологие крыши низких сарайчиков. Именно тут откатчицы и зачинали первого ребенка, хотя иные все же предпочитали встречаться не так близко к дому и устраивали свидания у рекельярской шахты или в поле среди хлебов. Связи эти не влекли за собой тяжелых последствий. Обычно любовники сочетались с браком, но матери сердились, если парень заводил себе возлюбленную слишком рано, потому что, женившись, сын уже не давал денег в семью. «На твоем месте я бы их разлучила», — назидательным тоном сказала жена Пьерона. «А то что же? Захарий уже двоих ребятишек ей сотворил? А пойдет так дальше, не миновать свадьбы? Тогда распростись с его заработком». Маэ в негодовании всплеснула руками. «Я их прокляну, если они сойдутся. Разве Захарий не обязан почитать отца с матерью? Ведь мы его растили, тратились на него. Так пусть теперь помогает родителям, а потом вешает себе жену на шею. Да что с нами станется, если наши дети, как подрастут, сразу станут на чужих работать? Тогда хоть ложись да помирай». Но она быстро успокоилась. «Я ведь просто так говорю, вообще. Ну, поживем, увидим. Спасибо за угощение. Такой крепкий кофе, такой хороший. Видно, ты всего сколько надо положила». И через четверть часа посвященные другим темам, Маэ вдруг вспомнила, что у нее до сих пор не сварен суп. По улице опять шли дети, возвращаясь после перерыва в школу. Кое-где на крылечках стояли женщины, смотрели на госпожу Энбо, которая проходила по улице и, указывая рукой то на одно, то на другое, рассказывала гостям о поселке. Рабочий, вскапывавший грядки, на минутку прервал работу. Две курицы с тревожным кудахтаньем забегали по огороду. У самого своего дома Маэ натолкнулась на жену Левака. Та вышла, чтобы перехватить на дороге доктора Вандергагена, состоявшего на службе у компании. Этот низенький и щуплый, вечно торопившийся человечек, изнемогавший от бремени работы, давал врачебные советы на ходу. «Господин доктор», — сказала жена Левака, — «я по всем ночам глаз не смыкаю, и все-то у меня болит. Поговорить бы с вами о моей хворе». Доктор Вандергаген, всем в поселке говоривший «ты», не останавливаясь, бросил: «Оставь меня в покое. Поменьше пей кофе». «А как же насчет моего мужа?» — спросила в свою очередь Майя. «Вы бы зашли к нам, осмотрели его. Очень ноги у него болят. Все не проходит ревматизм.